братья и сестры, с праздником Троицы нас поздравляет и нашу церковь, братья-служители Совета Церкви. Брат Вениамин Ерофеевич сейчас прочтет это поздравление, а потом мы послушаем пение хора. Дух святости и силы. Дорогие братья и сестры, служители Международного Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов поздравляют вас с великим праздником христианства, Днем Сошествия Духа Святого. Обещанный Иисусом Христом Утешитель, Бог Дух Святой, не шел на первых учеников и с тех пор продолжает вселяться в сердца спасенных и созидать Церковь Иисуса Христа. В день Пятидесятницы исполнилось обетование, которое Господь Иисус Христос дал ученикам перед своими крестными страданиями. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Прошли века, а Дух Святой все еще пребывает на земле и неутомимо продолжает свой труд, чему все мы сегодня свидетели. Он спасает людей и, освящая, подготавливает их к браку Агнца, чтобы каждого представить Богу неукоризненным и чистым. Сошествие Духа Святого – это не просто давно прошедшее событие, которое оставило в себе лишь добрые и приятные воспоминания. Это сегодняшний праздник, потому что это праздник спасения. Он начался в 50-й день после воскресения Христа. Он продолжается сегодня и будет длиться до второго пришествия Иисуса Христа. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел для освящения верующих. Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас во спасение. Имея Святого Духа, не говорит, имя Святого Духа не говорит о том, что Он более свят, чем Бог, Отец и Бог Сын. Он и подчеркивает Его труд и служение в деле спасения. Он освящает грешника и делает его подобным образу Сына Божьего. Иисус Христос, говоря ученикам о служении Духа Святого, отмечал, что Он, придя на землю, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Величайший грех мира заключается в упорном неверии в Спасителя. Правда состоит в том, что Иисус Христос вошел к Небесному Отцу, чтобы ходатайствовать за грешников, и в том, что нет под небом другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Дух Святой свидетельствует о том, что князь мира сего уже осужден, а верующий в Сына Божия на суд не приходит. У Духа Святого к Церкви Божия одна цель – в отношении погибающего мира свидетельствовать о спасении в Иисусе Христе. Выполнить же свое назначение без Духа Святого, без Его силы и Его водительства мы совершенно не способны. Дорогие братья и сестры, радуясь сошествию Духа Святого и Его служению на земле, будем и мы под Его водительством свидетельствовать людям о Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе всех, призывающих Его святое имя. Аминь.